Глава 21. Это пробуждение показалось Ди куда более приятным, чем предыдущее. Судя по рассеянному свету Селимы, пробивающемуся в комнату даже через плотно задернутые шторы, сейчас было позднее утро. И пусть Диар чувствовал себя далеко не превосходно, но теперь он мог хотя бы шевелиться, да и магию свою ощущал куда лучше. Более того, даже не сомневался, что сможет подняться на ноги, и уже хотел даже попробовать это сделать, когда почувствовал рядом шевеление. Он слишком резко дернул головой, отчего перед глазами все закружилось. Но спустя мгновение зрение снова сфокусировалось, и Диар увидел, кто именно занимает с ним одну кровать. И это было именно тем фактором, делающим нынешнее утро просто потрясающе прекрасным. Потому что рядом с ним тихо спала явно сильно уставшая Элира. «Элли», — выдохнул он, боясь ее разбудить. И боги, кто бы знал, как ему сейчас хотелось прикоснуться к ней, дотронуться, почувствовать тепло ее кожи. Но Элли выглядела слишком уставшей и спала так сладко, что Ди посчитал за преступление ее будить. «Спи, моя грозная Метора», — проговорил, медленно поднимаясь на ноги. «Я не потревожу твой сон». Кое-как доковыляв до двери, Ди остановился и устало оперся на стену. Тело болело, перетянутые бинтами ребра ныли, дышалось с трудом. Но оставаться здесь в неведении, в то время как вокруг идет война, он просто не мог. До уборной, обнаруженной в конце коридора, он добрался без происшествий. Хотя путь этот занял у него очень много времени. Хотелось в душ. Но Ди понимал, что, вероятнее всего, рухнет там и больше не сможет подняться. Нет, его тело выглядело чистым, но он сам ощущал на себе запах гари и того подвала, в котором его держали горданцы. Все это нестерпимо хотелось себя смыть, как и все воспоминания о произошедшем, но сейчас самому ему с этим, увы, не справиться. Покинув уборную, Диар прошагал в противоположную сторону и вскоре обнаружил лестницу, ведущую вниз. Нога до сих пор не гнулась и болела, но сейчас даже это не смогло бы его остановить. А когда он уже собирался сделать первый шаг на ступеньку, внизу появился незнакомый мужчина в темном костюме. «Подождите, ваше высочество, я помогу», — взволнованно выпалил тот, резко срываясь с места. Не прошло и 3 секунд, как он уже обхватил Диара за плечи, поддерживая и помогая идти. Конечно, так передвигаться было гораздо легче, но боль все равно никуда не исчезла. «Прошу прощения, но могу я знать, куда вы направлялись?» — поинтересовался этот участливый человек. «Вниз?» — отозвался Ди и, вздохнув, добавил. «Мне нужно узнать, что творится вокруг, чем закончилась вчерашняя битва, и связаться с отцом. А еще есть хочется. Я провожу вас в столовую. Там как раз сейчас подали завтрак». «Простите, а вы...» — начал Ди, пытаясь придумать, как узнать имя своего неожиданного помощника. «Зовите меня Дит», — сказал тот. «Я дворецкий в этом доме и помощник Айнора Тьори». «Почему Айнора? Он ведь аристократ», — уточнил Ди, радуясь, что ступеньки закончились, и идти стало гораздо легче. «Их род давно утратил само баронство и место при дворе. Потому и хозяин больше не считает себя аристократом». «Ясно». Когда они вошли, пусть и в небольшую, но уютную светлую столовую, все сидящие за одним столом в один момент вскочили на ноги. Помимо уже знакомой Диару леди Тьори, чьего имени он до сих пор не удосужился узнать, здесь находились также светловолосый мужчина лет 45 на вид, и мальчик, выглядящий чуть младше Олита. «Доброе утро», — поприветствовал хозяев дома Ди. Он остановился, не проходя дальше, потому как с самого детства знал, что дурной тон присоединяться к трапезе людей, не получив их разрешения. «Доброе утро, ваше высочество», — со строгостью ответила леди Тьори. «Вам рано вставать. Давайте я провожу вас обратно в комнату». «Нет», — ответил Ди. — Но если вы позволите, я был бы крайне признателен вам за завтрак. — Конечно, но, может, лучше в постели? — не сдавалась женщина. — «Простите, леди Тьюри, но сейчас не время отлеживаться». Он дал дворецкому знак отпустить его и сам, хромая, направился к пустующему месту за столом. И только опустившись на стул, смог вздохнуть с облегчением. Хозяйка дома смотрела на него осуждающе. Но Ди чувствовал, что на самом деле она очень рада его присутствию. «Прошу прощения, что потревожил ваш дом своим появлением». Начал Ди, встречаясь взглядами с мужчиной, стоящим у противоположного края стола. «Лорд Тьюри, как я понимаю?» «Мое имя Эрдет Тьюри. Я хозяин этого дома». Учтиво проговорил тот, тоже занимая свое место. «А то моя супруга Лилия и мой сын Рейдл». «Сын?» Ди улыбнулся и посмотрел на мальчика совсем другими глазами. А ведь тот был поразительно похож на Элиру и на своего отца. Простите мое удивление, просто Эля ни разу даже не заикалась, что у нее есть брат. «Мое имя Диар Ренорский», — представился в ответ. «Я очень прошу вас обращаться ко мне на «ты» и по имени». Вообще сейчас Ди выглядел совсем не как принц. Его грудь оказалась перемотана белоснежными бинтами, а из одежды на нем имелись лишь чужие брюки. При иных обстоятельствах он бы никогда не позволил себе сесть за стол в таком виде, но сейчас еще не особенно хорошо соображал. «Дид, принеси его высочеству рубашку», — спокойно попросила леди Тьюри. Тот кивнул, но перед тем, как уйти, хотел налить гостю чай, но хозяйка заявила, что справится с этим сама. И пока она привычно накладывала в тарелку кашу и наполняла чашку бодрящим напитком, сам Диар следил за молодым лордом Тьюри. И когда мальчик увидел открытый взгляд принца, то все же набрался смелости и спросил. «А ты правда Себастьян Клевер?» И смотрел он при этом то на работающий кайтивизор, пусть и с выключенным звуком, то на татуировку на открытом плече принца. «Правда». Не стал скрывать Диар. «Да и какой смысл отговариваться и врать, если об этом и так уже знает вся империя? Мы с твоей сестрой познакомились, когда она меня ловила». «Но ты сын императора?» Не желала сдаваться любопытство мальчика. «Его величество вчера выступил?» «Рейдл, перестань», — шикнула на него мать. Мальчик насупился и виновато опустил голову. «Что сказал отец?» — спросил Диар, переводя взгляд с мальчика на его родителей. «Он много чего говорил. Будто исповедовался», — ответил лорд Тьюри. «Думаю, сегодня это интервью покажут еще не раз. Но главное, он заявил, что, несмотря на все ваши прошлые преступления, намерен передать трон именно вам». «Лорд Тьюри, прошу вас обращаться ко мне на «ты», — повторил Диар и почти сразу перевел тему. «Скажите, были ли сообщения о вчерашнем сражении? Чем оно закончилось?» «Сообщения были. Но там ничего конкретного не говорилось. Зато Элира ночью рассказала, что бой завершился победой нашей армии и что горданцев теснят к границам. Вчера, ближе к полуночи, они покинули и наш город. Пришедшие вали, что имперские солдаты хотели забрать пленника, но драконы не отдали. Они вообще никому не позволили переступить порог». «Какого пленника?» — не понял наследник Семирской империи. «Элли вчера притащила сюда горданца», — вместо супруга ответила леди Тьюри. «Сказала, что он принц». «Канмора Андгинсера? Серьезно?» С откровенной ухмылкой выдал Ди, а, откинувшись на спинку стула, добавил. «Отличный ход! А где драконы? Сколько их тут?» «Два», — восторженно сообщил мальчик. «Черный и белый, как у тебя на татуировке». «Да», — согласился глава семьи. «По кайтивизору ваше чудесное спасение моей дочерью и двумя этими драконами называли едва ли не божественным благословением. Так что, думаю, люди империи примут вас и как Себастьяна Клевера, и как своего будущего правителя. Хотелось бы, чтобы это было так». На какое-то время в столовой воцарилось молчание. Ди ел, с каждой новой ложкой ощущая в себе приток сил. А когда его тарелка опустела, Леди Тьюри без вопросов наполнила ее снова. «А все маги столько едят?» С искренним любопытством спросил Рейдл, отчего леди Тьюри побледнела, а на лице Ди расцвела улыбка. «После энергетического истощения всегда. Еда и сон лучше всего восстанавливают потраченную энергию», — спокойно пояснил принц. «А я смогу стать магом?» «Рей!» — прикрикнул на парнишку отец. «Не волнуйтесь, лорд Тьюри, пусть спрашивает», — поспешил заверить Ди. А взглянув на мальчика чуть более пристально, улыбнулся и уточнил. «Любишь огонь?» «Да», — кивнул тот. «У твоей сестры сильнейший дар к огненной магии», — пояснил Диар. «И у меня есть все основания полагать, что ты окажешься не менее одаренным. Но сила должна проснуться в тебе сама. И когда это случится, важно, чтобы рядом оказался хороший учитель». «А кто учил Элиру?» «Я». «Вы?» — удивленно выдал глава семьи. «На самом деле, лорд Тьюри, у нас с Элли были сложные отношения. Но сейчас все наладилось. И я очень надеюсь, что наше с ней совместное будущее окажется не таким напряженным. Думаю, мы с ней уже научились друг друга понимать». «Значит, то, что вы вчера сказали моей супруге, правда?» И он уже открыл рот, чтобы ответить. Но в этот момент двери столовой распахнулись, явив всем присутствующим заспанную и отчего-то испуганную Элиру.